«Комната шестикурсников», — однозначно ответил тот. «Почему, если не секрет, Элис, ты уже достаточно взрослая девушка, чтобы знать, как важно иметь свою собственную комнату, в которую, при желании, можно пригласить кого-нибудь. Не всем же прятаться по чуланам с метлами». Староста смутилась, видимо, брошенная наугад фраза про темные кладовки попала прямо в цель. «А скучно не будет? Я 10 лет прожил один в комнате в доме у наставника», — усмехнулся чернокнижник. «Переживу как-нибудь. Тем более, мне не обязательно проводить там все время». «Логично. Можно 2 вопроса? Давай», — насторожилась девушка. «Мне сильно перепадет, если я эту комнату немного перестрою под свои нужды, раз уж соседей у меня все равно нет и не предвидится». Закусила губу староста. «Если честно, я не знаю. Об этом лучше спроси у МакГонагалл, но, думаю, она разрешит». «Принято», — кивнул Алекс. «Вопрос номер 2. В этом замке есть место, где можно тренироваться. Есть стадион для квиддича. Но если что, тебе придется записаться в...» «Я не про квиддич», — прервал ее Седой. «Я про места вроде дуэльного или спортивного зала». «Нет», — покачала головой Маккинан. «Такого точно нет. Жаль», — искренне опечалился чернокнижник. «Тогда 3-й, внеплановый, вопрос. Ну, что мне будет, если я за час до подъема сбегу, например, во двор, и сделаю кое-какие упражнения и пробегусь? Вообще-то, в замке действует комендантский час». «Ладно, кажется, у меня все больше вопросов к нашему декану». Штейнбах задумался. «Но это можно решить потом. Вроде все. А можно теперь я задам вопрос? Давай. Почему ты хохотнул, когда я сказала новичкам про льва?» — заинтересованно спросила девушка. «Видишь ли, ты описал льва как честного и благородного зверя», — улыбнулся Штейнбах. «А это как-то не слишком вяжется с тем, что в львином прайде каждый новый вожак убивает всех потомков предыдущего, а также с тем, что львы – кошки, а для них вообще характерна хитрость. Вот, собственно, и все. Ну что, до завтра, спокойной ночи». Дверь в спальню шестикурсников закрылась, Алекс выдохнул. Собственная комната – это то, о чем он в этом санатории под названием «Школа Хогвартс» даже мечтать не смел. Удачно выпало, очень удачно. А то, что с деканом удастся договориться, чернокнижник не сомневался. Он успел произвести на МакГонагалл впечатление тем, что оказал помощь некоторым ученикам, о чем завтра, разумеется, будет знать весь замок. О помощи, разумеется, не о декане. Тем более, что мадам МакГонагалл что-то там говорила о поощрении. Однако же, кое-что нужно было сделать прямо сейчас. Инстинкты, наработанные в крепости и в путешествиях, требовали защитить убежище. Нет, в истории Хогвартса, конечно, говорилось, что магия замка защищает учеников от серьезных угроз, но ему ли не знать, что и мелкие шалости порой могут наворотить дел. А тут еще дементоры эти на границах замка. Кто-нибудь думал о том, что случится, если они вдруг сорвутся? Учителя, разумеется, владеют патронусами, но не все, да и рядом их может не быть. В любом случае, профессиональная паранойя требовала установить дополнительную защиту, а значит, спать он сегодня ляжет несколько позже. Чернокнижник опустился на колени перед запертой дверью. Ему нужен был контур защиты вроде того, что он использовал в крепости. Но полную копию создавать нельзя, местные не поймут, откуда у шестикурсника знания, которые не каждому мракоборцу даны. И совсем черным колдовством пользоваться нельзя, равно как, наверное, не стоит создавать какую-нибудь мелкую нежить. Иначе планам спокойно отдохнуть придет фееричный и неиллюзорный каюк. Значит, нужно что-то среднее, но такое, чтобы сразу было не вскрыть даже учителям. Рунная вязь, отвращающий купол, чары определения личности, сигнальные чары сложными нитями, парализующие, детектор зелий, щитовые. Принялся перечислять он шепотом, стараясь ничего не забыть. На окна, чары ясного дня, чтобы дементоры не сунулись. Чары ледяной стойкости, заклятие комфорта. Спустя несколько минут все успевшие задремать ученики факультета Гриффиндор вздрогнули и проснулись, с ужасом глядя на своих еще не спящих товарищей. Казалось, мимо спальни проскользили дементоры, настолько мощная волна мороза прошла по гостиной и почти тут же утихла, растворившись на общем магическом фоне. И если маглорожденные так и не поняли, что именно только что произошло, а лишь испугались неожиданной вспышки магии, то вот те из чистокровных, кто знал, что подобные ощущения бывают при контакте с магией смерти, невольно сглотнули от страха. Маккинан же, которую родные дядя и тетя воспитывали в духе старинных чистокровных семей, и вовсе забилась в уголок кровати, сложившись в позу эмбриона и задрожала от ужаса, понимая, кого она сегодня сопроводила в гостиную. Посох, амулет, кольцо со знаком в виде 13-лучевой звезды, огромный объем знаний, а теперь еще и эта волна магии, настолько темная и сильная, что в гостиной и спальнях окна укрыли синеистым узором. Элизабет уткнулась носом в подушку, искренне надеясь, что никто не услышит ее рыданий. Ужас от осознания того, где и кем мог обучаться этот седой 16-летний волшебник, заставлял кровь застывать в жилах. Но ведь этого не может быть, так не бывает. Чернокнижники – это, разумеется, не слишком большая, но редкость в мире волшебников. Простые волшебники боятся их до дрожи в коленках, но уважают. Не столько за силу, хотя, разумеется, и за нее тоже, сколько за профессионализм. Сироты, подобранные на улицах древними мастерами, обучались так, что ни одному чистокровному и на свете не снилось, ведь их, в отличие от наследников старинных семей, никто не будет защищать. Защищать будут они, лишенные всяких тормозов, не сдерживаемые ничем, кроме слабого голоса совести и личных моральных норм, озлобленные из-за специфики работы, вчерашние сироты и нынешние мастера, упокаивать нечисть, снимать самые сложные проклятия, изгонять духов. Профессия чернокнижника всегда была в почете, пусть и пользовалась не слишком доброй славой, и староста могла бы еще подумать, что Алексей в самом деле в частном порядке обучал один из этих знатоков темных искусств, чем обеспечивал седому парню огромное будущее. Но было одно «но». Обученные в частном порядке никогда не носили кольца с символом 13. Но он, этот седой парень, совсем не похож на мастера чернокнижия. Ведь любой маг знает, что почти все они – злые, темные волшебники, сопровождаемые нежитью. Алекс совсем не походил на такого. Да и место обучения – крепость чертовой дюжины – это всего лишь древняя и страшная легенда. Да и зачем бы тогда Штейнбаху поступать в Хогвартс? В голове у девушки роились мысли. Тайная комната тоже была всего лишь легендой, шепнул в голове предательский голосок. Девушка заерзала, подняла глаза на собственную прикроватную тумбу и взглянула на колдофото, на котором была изображена ее мама в компании Сириуса Блэка и родителей Гарри Поттера. Конечно, родственники успели рассказать ей, кто ее отец и за что его упрятали в Азкабан. Наверное, он даже и не знает о ней, ведь тогда детей всех пострадавших семей старательно прятали, а ведь это именно из-за него она долгое время была, да и остается, фактически, изгоем на факультете. Но сейчас ее волновало не это. Девушка смотрела на портрет милой черноволосой девушки, младшей копией которой она была. «Что же мне делать, мама?» – спросила она у колдофота. Но этот вопрос остался без ответа. Наконец, поерзав на кровати около часа, Элизабет решила, что ей, все же, нужно поискать информацию или, набравшись смелости, спросить все у Алекса Штейнбаха напрямую. Даже если он не захочет отвечать, она поймет. Но больше говорить никому нельзя. Мало ли, может быть, он не слишком любит светиться, а уж если такие как Чанг, Кристалл и другие чистокровные, да и просто осведомленные, все прознают, то непременно постараются склонить этого теперь уже шестикурсника на какие-либо отношения. Породниться с чернокнижником – мечта многих старинных семей. И пусть они почти все из маглорожденных, но сила, мощь, знания и прибыльное ремесло очень часто перекрывают отсутствие семейной истории. Уже засыпая, Элизабет решила, что обязательно поговорит со своим новым знакомым. Вот прямо завтра и поговорит. Под такие невеселые мысли она вскоре и уснула, так и не поняв, почему при общении с этим русским немцем у нее так сильно защемило сердце. Глава 5. Первый, кто сказал мне, ранним утром следующего дня многие ранние пташки, среди которых, разумеется, была и староста, были удивлены тому, что гостиная не пустует, как это обычно происходило. В мягком кожаном кресле сидел новичок, которого к ним вчера распределили. Многие девчонки от 4-го курса и старше, пошептавшись как перед сном, так и по пробуждению, пришли к заключению, что этот седой, конечно, немного странный и нелюдимый, но внешне очень неплох собой. Услышав эти перешептывания, Элис совсем скисла. Какой нормальный маг заинтересуется дочерью предателя и убийцы, когда вокруг есть такие превосходные девушки, как, например, Белла или Спиннит? Вот только, похоже, она одна сумела разглядеть символику и определить, кем он является. Остальные же были свято уверены, что шестикурсник – из какой-нибудь заграничной чистокровной семьи, а если судить по внешности, еще и очень богат. И теперь все они пытались угадать, на кой черт наследник чистокровного семейства так рано поднялся. «Доброе утро, Элис». Глаза Алекса были прикрыты, он почти что медитировал, перебирая в голове информацию, потянутую вчера из сознания собратьев по факультету, дабы разобраться, что тут и как с ученической точки зрения. Однако это не мешало ему ощутить знакомую со вчерашнего дня энергию, источаемую душой Маккинон. «Привет», – несмело ответила девушка, осознавая, что он обращается именно к ней, но все еще не веря в это. За ее спиной раздались возмущенные шепотки, но пока она предпочла не обращать внимания. Она покраснела, смутилась, а потому, дабы скрасить молчание, спросила первое, что пришло на ум. «Давно не спишь, с половины пятого», – спокойно ответил Мак, открывая глаза. Кто-то за спиной старосты томно вздохнул, тренировался. «Привычка, знаешь ли, тебя Вуд покусал», не спрашивая разрешения плюхнулась рядом с ним Спиннит. «Он тоже любит тренировки с утра пораньше. А ты что, играешь в квиддич?» «Нет, не играю. Не вижу особо привлекательного в этом спорте, мисс». Наследница семьи Спиннит соизволила представиться пятикурсница. «Можно просто Алисия. А почему так?» «Потому что не вижу кайфа в том, чтобы висеть над полем на узкой неудобной палке в любую погоду, подставляться под летающие пушечные ядра под названием Бладжер и рисковать свернуть шею». Не реагируя на попытки охотницы команды факультета заигрывать с ним, прокомментировал чернокнижник. «Мне адреналина и так по жизни хватает. Элис, ты в порядке?» «Что?» — оторвалась от разглядывания доски объявлений староста. Одного взгляда Алексу хватило, чтобы понять, что она чем-то расстроена. «Спрашиваю, ты в норме?» Чернокнижник подошел к ней, отмечая, что за его спиной послышалось обиженное ворчание. «Ты чем-то расстроена. Прости, если вчера чем-то обидел, я не хотел. Все в порядке», — отмахнулась девушка, хотя Мак видел, что ни разу у нее все не в порядке. «Это не из-за тебя, не обращай внимания. Подожди немного, сейчас поведу первокурсников на завтрак, можешь присоединиться, если не запомнил дорогу». «О, с огромным удовольствием». Алекс щелкнул пальцами, седые волосы сами собой завязались в уже привычный конский хвост. Девушки, что проходили мимо, взглянули на него, будто он был как минимум Мерлином, но задавать вопросы постеснялись. А вот проходивший мимо Перси даже запнулся. «Ты как это сделал?» — ошарашенно промямлил он, глядя на чернокнижника. «Что именно?» «Ну, я в смысле, невербальные чары же, еще и без палочки». Он, казалось, потерял мировоззрение. «Это же высочайшая магия. Перси, ты получил расписание?» — прервала его Элизабет, отмечая, что ее подозрения, похоже, оправдываются. Даже профессору Дамблдору чаще всего требовалась палочка для невербальной магии, а этот 16-летний парень пользовался высочайшим искусством для столь простых вещей. «Нет еще», — отмахнулся Перси, направляясь в сторону выхода. «Придурок высокомерный», — проводила его злым взглядом девушка. «Только и делает, что кичится своим статусом, а сам почти ничего не делает. Хуже Малфоя, ей-богу. Опять все мне делать, с тобой сходить к декану? Мне просто с ней тоже надо побеседовать». Алекс улыбнулся. «Заодно и задашь по пути все те вопросы, которые у тебя прямо вырываются». «Так заметно?» — покраснела девушка еще сильнее. «Разве что слегка». Алекс выпустил девушку в коридор, вышел вслед за ней, оставляя в гостиной остолбеневших от шока Спиннит, Беллы и еще нескольких пятикурсниц. «Ну, спрашивай». Немец убедился, что дверь закрылась. «Только давай так, вопрос за вопрос, потому что мне тоже есть, что спросить. Тогда вчера ты мне задолжал пару вопросов», — поймала его на слове девушка. «Да уж, мисс Маккинон, чувствуется, кто твой отец», — усмехнулся Алекс, а староста, что шла рядом, замерла так резко, будто ее парализовали. «Ведь твой отец, Сириус Блэк, не так ли? Откуда ты узнал?» «Золотое трио, хреновые шпионы, но отличные информаторы, особенно если они свято уверены, что их не слышат. Да и я не слепой». Глаза чернокнижника, теперь девушка была почти уверена, кто он, сияли потусторонними огоньками. «Достаточно взглянуть на разыскной плакат и на твою фотографию, а потом посмотреть, кто был в его выпускном курсе и с кем он хорошо общался. Таких было не очень много, так что выбор невелик». «Так я прав?» «Прав», — покраснела девушка, точно гриффиндорское знамя. «Поэтому тебя так шпыняют на факультете? Я за вчера и сегодня заметил, что для старосты ты уж больно приземленная. А кто захочет общаться с дочерью убийцы и предателя? Сомневаюсь. Прикрыл глаза чернокнижник. Что? Сомневаюсь, что он убийца. Убийцы так себя не ведут. Даже психи, хотя я думаю, что твой отец поумнее иных здравомыслящих будет. Тем более, что речь идет о таких школьных корешах, как Сириус Блэк и Джеймс Поттер. Я читал об истории семьи вашего очкастого мессии и интересовался темой того, как Волан-де-Морт их нашел. К удивлению Алекса, староста разрыдалась и заключила его в стальные объятия. Что происходит? Удивился немец. Спасибо тебе большое. Пробормотала сквозь слезы девушка. Ты представить себе не можешь, как для меня это важно. Ты первый, кто сказал мне, что он, что Сириус не убийца. Я не говорил этого, я сказал, что я в этом сомневаюсь. Только и всего. Слишком много темных пятен в той истории. Алекс из вежливости и сочувствия приобнял девушку, и лишь после этого сумел кое-как вырваться. Ну все-все-все, хватит плакать, а то уже представляю эти сплетни по Хогвартсу. Новенький шестикурсник довел старосту до слез в первое же утро. Потом кто-нибудь доплетит, что я отказался с тобой встречаться и поэтому ты разрыдалась. Потом припишут тайный роман, хотя я тебя второй день знаю, дурак. Шмыгнула носом Маккинан, хотя вынуждена была признать, что примерно так бы и было. Уж каким-нибудь болтушкам вроде Венс только повод дай. У тебя немного косметика потекла, отметил чернокнижник, после чего щелкнул пальцами. Все, теперь можно идти. И да, все также ждут твои вопросы. Только теперь уже не два, а четыре. Староста кое-как успокоилась, хотя все еще не верила в то, что услышала. Кто-то еще, кроме ее тети, верит, что ее отец не совершал этого преступления. Неужели этот седой послан ей высшими силами? Однако же, Алекс ждал вопроса. «Ты, чернокнижник из школы чертовой дюжины?» На всякий случай спросила она. «Да, не боишься, что кто-то узнает?» «Я горжусь этим», — улыбнулся тот. «Мне нечего скрывать, как нечего и стыдиться в своей работе. Так что нет, более того, любому, кто спросит, я отвечу ровно так же, а того, что тебя могут попробовать склонить на отношения, опасаюсь, но не боюсь, ты немногословен», отметила девушка. «Профессиональный отпечаток. Ну так что, Элис, крайний вопрос перед тем, как мы зайдем к МакГонагаллу». Девушка вдруг снова покраснела. Алекс понял все без лишних слов. «Нет, девушки у меня пока нет. Дай мне немного разобраться с окружением, а там поглядим». «Хорошо», — он постучал в дверь кабинета трансфигурации. «Мисс Маккинан, что случилось? С вами все хорошо?» Только теперь декан увидела, что девушка пришла не одна. «Герр Штейнбах, доброе утро, профессор МакГонагалл», — едва заметно кивнул немец. «Профессор, я за расписанием для Гриффиндора». Как будто очнулась староста, встретившись взглядом с деканом. «Да-да, конечно, мисс Маккинан». «Один момент», — заместитель директора подманила к себе стопку листов. «Все как в прошлом году. Первый курс сверху и по возрастающей. Хотя вообще-то я ожидала мистера Уизли. У него, несомненно, нашлись более важные дела». Немец подмигнул Элис, после чего повернулся к декану. «Во всяком случае, из общей комнаты он вылетел, будто пробка из шампанского, стремительно, не сворачивая в сторону и с громким звуком». МакГонагалл улыбнулась аналогии. «Человек, лев в собственных глазах, тем более, если он, староста Гриффиндора». «Да вы остряк, Герр Штейнбах, благодарю за комплимент, мэм». Алекс усмехнулся. «Я к вам с небольшим вопросом». «Слушаю», — чуть прищурилась декан. «Так вышло, что я, единственный парень-шестикурсник в Гриффиндоре». МакГонагалл осторожно кивнула, Алекс продолжил. «Так вот, из выбора подселить к другому курсу и жить одному в комнате я выбрал второе. Ближе к делу, молодой человек, мой вопрос такой, могу ли я несколько изменить комнату под свои нужды? Поясните». Выражение лица декана сменилось на удивленное. «Ну, комната рассчитана на пятерых», — объяснился Алекс. «А я один, мне пять кроватей не нужно. Зато нужен, например, стол и стул. Вот хотел спросить, могу я трансфигурировать ненужную мебель в нужную? Обещаю вернуть все как было, если что». «Вы владеете чарами вечной трансфигурации?» — округлила глаза МакГонагалл. Алекс кивнул. «Алекс, вы знаете, что это заклинание усовершенствованной магии. Она намного выше школьного уровня волшебства. Я в курсе», — кивнул чернокнижник. «Уверяю вас, меня останавливает только незнание вашей реакции. Так что, можно?» «Можно», — согласилась декан. «Но вы ведь понимаете, что я захочу проверить ваши слова». «Проверяйте». Алекс достал из кармана серебряный сикль, подбросил его щелчком пальцев, из рукава появилась палочка. «Аргентия иннарим». Профессор МакГонагалл с удивлением смотрела на то, как сикль в полете как будто расплавляется, форма монетки плывет, и вот на подставленную ладонь волшебника падает маленькое колечко, как будто составленное из спаянных между собой серебряных полосочек. Алекс протянул получившееся украшение декану. «Прошу, мэм», — улыбнулся он шокированной учительнице трансфигурации, одновременно убирая палочку в чехол на рукаве. «Несколько грубоватое, как по мне, но зато через час не обратиться обратно в монету. Не думали получить мастерство, молодой человек? Пока нет, мэм». Алекс подхватил однокурсницу. «Вы не возражаете, если мы пойдем, а то уже завтрак скоро начнется». Профессор на автомате кивнула. «Честь имею, мэм». «Гермиона, все в порядке?» — удивленно спросил Гарри, перехватывая руку подруги в тот момент, когда она уже готова была посолить собственный чай. «Ты какая-то растерянная. Что-то случилось. У меня все не идет из головы кое-что», — честно призналась отличница, сверляв взглядом нового шестикурсника, который о чем-то общался с их старостой. И при этом явно не об уроках, его собеседница смеялась до слез. «Вообще, эта парочка выглядела так, будто они 100 лет как знакомы. Помните, мы со Штейнбахом вчера вышли из купе?» «Конечно помню», — хохотнул Рон. «Вы как вернулись, он так Малфоя заткнул, что я на всю жизнь такое. Так что, Гермиона», — оборвал своего излишне громкого друга Гарри, — «вы о чем-то поговорили?» «Да», — согласилась отличница. «В общем, я прямо спросила, темный он или нет. Так он тебе и ответил», — прокомментировал Рон, накладывая на свой тост едва ли не половину джема, что был в вазочке. «Ответил, представь себе, только он поправил, что он не темный маг, а…» Гермиона осмотрелась. «Давайте лучше после завтрака, когда вокруг никого не будет». «Да брось, Гермиона, посмотри вокруг», — уже завелся Рон. «Ну, что он сказал? Кто наш вчерашний попутчик?» Отличница снова оглянулась, убедилась, что их никто не слушает, после чего, наклонившись к самому столу, чтобы ее слышали только друзья, прошептала: «Чернокнижник». «Чего?» Рон подавился какао. «Ты сейчас шутишь?» «Нет, если он чернокнижник, он, наверное, темный». «Да», — не понял Гарри. «Кто это вообще такие? Я сама бы хотела знать», — растерянно прошептала девушка. «Рон, ернайнияе», — прочавкал рыжий, но под обвинительными взглядами друзей прервался, проглотил тот невероятный по размеру кусок пищи, что был у него во рту, и лишь после этого, также понизив голос, проворчал: «Чернокнижники – это очень большая редкость. В Британии их, вроде, не больше 10. Мне папа рассказывал, как однажды в министерстве у них там чего-то жуткое вырвалось из одного отдела. Так посылали за чернокнижником, потому что никто не справился. Даже Дамблдор, потому что он там был. А во!» — ахнул Гарри. «И что, пришел такой парень, как этот Алекс?» Рон сделал глоток какао. «Ну, не томи», — поторопила рыжего Гермиона. «Ну чего-чего. Пришел такой, зашел в отдел, и через час вышел, когда его уже похоронили заочно. Все в отдел, а там все в порядке. И чудище обратно загнанное в клетке сидит. Забрал чек от министра на сумму с 4 нулями, и все». «Ничего себе», — присвистнул Гарри. «А как он тогда?» «Ну, если Дамблдор не смог, это…» «Как же, очень просто, Поттер». Троица подпрыгнула на месте. Они и не заметили, в какой момент к ним подошел Штейнбах. «Директор далеко не всесилен, а такие, как я, тщательно хранят и приумножают свои знания, только и всего». И ушел в компанию Элизабет Маккинон, вновь оставив ребят шокированно смотреть себе вслед. Глава 6. Вредные жители Хогвартса. Возле класса зельеварения собралось 6 человек, все те немногие, кто умудрились сдать сов по зельям на требуемый профессором максимально возможный балл и выбрали эту дисциплину как необходимую для себя в дальнейшей жизни. Дигори, Маккинон, Дэвис, Пьюси, Уоррингтон и, наконец, Штейнбах. И если первая пятерка была для Снейпа старыми знакомыми, о которых он знал если не все, то большую часть, спасибо мастерству легилименции, то вот последний оставался темной лошадкой. Однако та же МакГонагалл за завтраком отзывалась о новеньком шестикурснике чуть ли не как о втором пришествии Мерлина. Впрочем, она так чуть не про каждого гриффиндорца говорила, так что это не было показателем, но вот тот факт, что 16-летний подросток владеет чарами вечной трансфигурации, было. Однако, так ли он хорош в зельях? «Все в класс», — приказал мастер зельеварения, стараясь не демонстрировать заинтересованности, первым же зашел в помещение. Из сине-черный плащ так и развивался за спиной. «Панторис», — прокомментировал шепотом чернокнижник, заходя в класс вместе с Маккином. Девушка прыснула от с трудом сдержанного смеха. Такой характеристики в адрес мрачного преподавателя зельеварения в Хогвартсе еще не было. Алекс окинул заинтересованным взглядом класс, который был настолько похож на их лабораторию в крепости, что в душе шестикурсника проснулось плохо сдерживаемое чувство ностальгии. Точно такие же невысокие каменные столы, не слишком большие котлы, стоящие на металлических каркасах, под которыми нужно разводить магический огонь, доска для нарезки ингредиентов, целый арсенал серебряных и стальных ножей и тирочек разного размера и формы, все те же шкафы с порошками, травами и животными препаратами вдоль стен. Единственное, чего нет, это перегонных кубов и разного рода фильтров. Значит, студенты Хогвартса не изучают зелий того уровня, что могли бы вызвать затруднения. Ну или изучают на седьмом курсе, и для этого урока все лишние просто убрали. Прежде, чем мы начнем, обратил на себя внимание Снейп. Сегодня в этом классе на одного ученика больше, чем я ожидал увидеть с прошлого года. Мистер Штейнбах. Да, сэр, я знаю, что вы соизволили сдать экзамен по зельеварению на достаточно высокий балл, однако запомните, для меня оценка превосходна в аттестате значит только то, что вы немного превосходите то стадо баранов, которое за 5 лет не научилось отличать чернику от волчьей ягоды. Снейп подошел к новому ученику в упор, но, к удивлению своему, не увидел того испуга, что обычно возникал на лицах гриффиндорцев в этом мрачном подземелье. «Я не знаю, кто и как вас учил, поэтому, предупреждаю, я не потерплю в этом кабинете ничего лишнего. Никаких нелепых заклинаний, никакого баловства и никаких экспериментов без согласования со мной. И храни вас, Мерлин, если вы посмеете оставить свое рабочее место во время приготовления зелий. Кроме того, я, в отличие от остальных преподавателей, очень требователен к качеству самоподготовки и к технике безопасности. Вам ясно?» «Вполне, сэр». Несколько секунд с ней Пештейнбах буквально сверлили друг друга взглядами. Алекс ощутил легкое, почти неприметное касание к защите, что покрывало его разум. Профессор пытался проникнуть в его сознание. Защита сработала до того, как чернокнижник смог себя остановить. Рефлексы, намертво вбитые мастером разума, чтоб их. Наверное, Снейп не ожидал, что ученик может быть так подкован, или просто так привык нападать, что совершенно расслабился в отношении собственной защиты. Перед глазами Алекса поплыли образы и ощущения, что точно принадлежали не ему. Вспышка. Молодой Снейп-пятикурсник подвешен в воздухе, а над ним смеется толпа. И какой-то мужик, подозрительно похожий на Гарри Поттера, обещает снять с нюнчика штаны. Вспышка. Снейп стоит на коленях перед рыжеволосой девушкой, похожей на повзрослевшую Джинни Уизли. Вспышка. Худой мужчина сидит у камина и общается с большой змеей. Вспышка. Снейп в компании нескольких человек, лица которых закрыты масками в виде черепа, выпускает убивающие проклятия в корчащегося под пытками человека, произнося «хватит». Вспышка. Разрушенный дом, из которого доносится плач младенца. Вспышка. Снейп ругается с Дамблдором. Темнота. В глазах Алекса все поплыло. Учитель зельеварения спешно возвел барьер и сумел выкинуть его из сознания, хотя и сам был теперь бледным, точно смерть. Он точно понимал, что успел увидеть ученик и теперь не знал, что с ним делать. Тема сегодняшнего урока – напиток живой смерти, объявил Маст, то есть, профессор зельеварения. У вас есть час на то, чтобы приготовить состав. Приступайте. Через секунду в классе раздался громкий щелчок, и остолбеневшие ученики увидели, как мантия Штейнбаха превращается в фартук, а сам ученик достает из кармана простые перчатки и какую-то черную тряпку. Тряпочка оказалась банданой, под которой легко спрятались длинные волосы 16-летнего подростка. Техника безопасности, все по форме. Но уже через 15 минут, когда ученик, в обход рецепта, принялся растирать, а не резать корень асфаделя, Снейп снова заинтересовался. «Штейнбах, что вы делаете?» «Растираю асфадель, сэр», не отвлекаясь от процесса и не поднимая глаз, ответил ученик. «В рецепте сказано мелко нарезать. Вам ли не знать, насколько хреновый учебник рекомендовало министерство? Я, кажется, сказал вам, что не потерплю отклонения от рецепта», хмыкнул Снейп. «Вам кажется, что вы сказали?» «Я сказал, что вам кажется, сэр». Чернокнижник закончил растирать асфадель, после чего щедро залил его настойкой валерианы вместо полыни. -5 очков Гриффиндору за пререкание с учителем. Криво усмехнулся мастер зельеварения. И скажите, Штейнбах, вы что, читать не умеете? Протестую за снятые баллы. Вы сказали, что нельзя экспериментировать, а это не эксперимент. Читать я умею. Именно поэтому делаю предложенное вами зелье по альтернативному рецепту, предложенному некой Эйлин Принц в Вестнике Зельевара за июнь 68 года. Варится быстрее на четверть часа и не вызывает привыкания. Хотите сказать, что запомнили рецепт наизусть? Снейп прищурился. Сколько дремоносных бобов в том рецепте? 13, сэр. В классе повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь треском раздавленного учеником дремоносного боба. Никто и никогда прежде не смел спорить с мастером зельеварения. Тем более, готовить что-то по рецепту, официально не утвержденному министерством. Элизабет Маккинан в ужасе прикрыла рот рукой, сдерживая вздох ужаса и уже мысленно представляя все те кары, что сейчас свалится на ее нового друга. Однако же, в глазах декана Слизерина читалось «одобрение, а вы не такой простой, как кажетесь, мистер Штейнбах». «Если можно, герр Штейнбах, сэр», — попросил чернокнижник, все так же не отрываясь от процесса приготовления и, казалось, общаясь не с уважаемым учителем зельеварения, а с самим собой. «Привык за много лет, да и не так уж и режет. Ну так что, мой протест принят?» «Принят. Возвращаю ваши 5 очков». Весь класс ахнул, увидев, что Снейп, тот самый, вечно угрюмый и мрачный Снейп, улыбнулся. «Герр Штейнбах, и еще 5 очков за уважение к искусству зельеварения. Благодарю, мастер». Чернокнижник слил раствор из дремоносных бобов и перечной мяты в котел, помешал 2 раза против часовой стрелки. Зелье тут же стало насыщенно фиолетовым. Декан Слизерина уважительно покивал, после чего пошел по другим ученикам, отпуская периодически едкие комментарии, но больше не приближаясь к чернокнижнику. Через еще четверть часа, воспользовавшись тем, что профессор начал что-то втолковывать Дэвису, громко и едко высказываясь об умственных способностях когтевранца, Элизабет шепнула другу: «Ты как это сделал? У меня было очень мало друзей, много книг и достаточное количество времени, чтобы их прочитать», — улыбнулся краем губ Алекс, заканчивая помешивать и снимая с огня котел, в котором плескалось прозрачное, будто вода, зелье. «Мастер Снейп, я закончил. Разрешите разъяснить мисс Маккинан ее ошибки?» «В другой раз, герр Штейнбах», — обернулся к нему учитель. «Раз вы закончили, следуйте за мной, хочу проверить ваш уровень знаний. Остальным, строго следовать рецепту и не сметь покидать аудиторию до моего возвращения». Студент пожал плечами, движением руки развеял трансфигурацию, что обращало его мантию в фартук, снял перчатки и бандану, и последовал за учителем в отдельный кабинет, совмещенный с тем, где занимались ученики. Заперев за ними дверь, с ней прухнул на стул и выразительным взглядом посмотрел на нового студента. «Ничего не хотите мне сказать, герр Штейнбах, кроме того, что пытаться влезть в сознание, не ставя человека в известность, это не самое этичное поведение», — сложил руки на груди шестикурсник. «Ничего, сэр, но, может быть, вы мне скажете, какого дьявола вы настолько отвратно ведете себя с младшими учениками, что до сих пор не простили Поттеру его папашу? Это не ваше дело, Штейнбах», — оскалился мастер зельеварения. «И вы ведь понимаете, что просто так я вас с этой информацией отсюда не отпущу. Попытайтесь стереть мне память, и в Хогвартсе появится вакансия на должность зельевара», — предупредил Алекс, глядя Снейпу в глаза. «Но если вы готовы найти другое решение, я вас слушаю. А силёнок вам хватит? Желаете проверить?» Алекс заметил, как дрожат руки учителя зельеварения. «Не думаю, что вам так это нужно. Поэтому предлагаю вам такое решение. Я просто постараюсь это забыть. Мне индифферентны ваши личные дела. Я не лезу к вам, вы не лезете ко мне». Звучит как не слишком выгодный обмен. «Хотите понять мою выгоду?» Чернокнижник улыбнулся. «Скажем так, за доступ к лаборатории во внеурочное время и к школьным запасам препаратов я мог бы постараться забыть ваши воспоминания поскорее. Я подумаю». Снейп потер усталые глаза. «Второй вопрос. Откуда у вас эти знания? И не пытайтесь врать. Эйлин Принц никогда не публиковалась в Вестнике. На кой черт вы вообще про нее вспомнили? Надо было что-то сказать в присутствии других учеников, тем более, что если кто и будет проверять, то это Маккинан, но тоже едва ли», — усмехнулся чернокнижник. «Думаю, вы и сами поняли, что рецепт на самом деле мой собственный. Да, разумеется. Зельевар откинулся на спинку стула. Герр Штейнбах, откуда у вас такие знания? Хорошая память, куча книг и немного свободного времени на их анализ творят чудеса. Только и всего. Алекс сверился с часами. Время вышло. Конец занятия через 5 минут. Сэр, это было не очень разумно, но круто, я тебе скажу. Призналась Элизабет, когда они поднимались из подземелий. Так со Снейпом еще никто не разговаривал. Наглость не порок, жить помогает. Усмехнулся Алекс. На самом деле, ваш профессор, умнейший мужик, только уж больно нелюдимый. И порядок любит на своих уроках. Ты его не боишься? Поинтересовался проходящий мимо Дидгари. А чего его бояться? Зря ты так беспечно. Говорят, Снейп, очень большой знаток темных искусств. Осторожно попыталась намекнуть Маккинон. Так что если с ним спорить, он может сильно навредить. Серьезно? Хохотнул чернокнижник. На фоне моего прежнего учителя алхимии он, безобидная пусечка. По подземельям раздался дружный ржач 4-6-курсников. Слизеринцы же, услышав такую характеристику в сторону своего декана, только подобрались и поспешили отделиться от их компании. Но Алекс готов был поклясться, что на физиономии Адриана Пьюси на мгновение появилась с трудом сдерживаемая улыбочка. «Нет, я серьезно», — кое-как отсмеялся Штейнбах. «На фоне моего прошлого учебного опыта, у вас тут санаторий, а не школа. Это что у тебя за школа такая была?» — округлил глаза Дэвис. «Да так», — Алекс распустил длинные волосы, что моментально состарило его на пару лет. Почти 1,5 десятка частных учителей, каждый из которых искренне считал, что его уроки – самые важные на свете. И в среднем – 18 часов подготовки ежедневно с 6-летнего возраста. А во, удивился Дидгари. Я тоже чистокровный, но меня так не муштровали. В смысле тоже? Теперь на Седова смотрели сразу 3 пары заинтересованных глаз. Я не чистокровный, не наследник древнего семейства, но частные учителя стоят кучу галеонов. Личные контракты и профессиональные заказы с 14-летнего возраста. Это какие такие заказы? Ты сам сейчас видел, что было на зельях. Не стал до конца раскрывать карты Алекс, поскольку мимо них организованно проходила небольшая группа когтевранцев с 4-го курса. А еще примерно такая же ситуация с рунами, нумерологией, вычислениями над ритуалами, изготовлением защитных амулетов и так далее. Да ты шутишь. Многие семьи, которые раньше были моими клиентами, по всему миру так не думают. Староста Гриффиндора, что шла чуть впереди остальных, завернула за угол и вдруг вскрикнула. Прямо перед ней на пол с большой высоты приземлился, разлетевшись на сотни мелких осколков, гипсовый бюст Парацельса, по коридору разнилось мерзкое подхихикивание. Пивс, ахагага. Появившийся из воздуха полтергейст попытался ухватить девушку за нос, но, снова ты, поганый сгусток пара, только теперь несчастный полтергейст понял, что среди остальных учеников затесался его недавний знакомый. Поняв свою оплошность, проказливый дух попытался сбежать, но лишь треснулся в возникшую перед его носом прозрачную магическую стену. В руках Эликса моментально появился посох. Ученики отшатнулись. От чернокнижника ощутимо дохнуло волной черной магии. На полу под призраком засиял ярко-голубым огнем круг ловушка. Чернокнижник смотрел на трепыхающегося полтергейста, остальные ученики, на внезапно посерьезневшего 6-курсника. «Шутки шутить изволишь?» Призрак рефлекторно кивнул, попытался проломить свое вместилище, но у него не получилось. «Скажи-ка мне, милейший, что мне с тобой сделать за такие шуточки, как попытка убить ученицу? Развоплотить? Упокоить? Или предпочтешь поселиться в камне душ? Паразит ты эктоплазменный, простите, ваше темнейшество!» Завопил на весь коридор призрак, услышав возможные перспективы. «Простите старого пивза!» Пивз всего-то хотел повеселиться. Алекс прикрыл глаза. Интуиция буквально вопила, что что-то идет не так. Он буквально чувствовал, что пожилой шаловливый дух ему еще пригодится, и не в виде энергии, заключенной в черепе филактерии, а вот в таком, проказливом виде. Но ведь нельзя просто так взять и отпустить, и невольные зрители не поймут, и Пивз распоясается еще больше. Но и давать Пивзу распоряжение прямо сейчас. Ладно, барабашка, решился Штейнбах, подходя в упор к магической ловушке. Отвечать кратко, четко и без обмана. Тебе можно проникать в гостиные факультетов? Нельзя, ваше темнейшество. Тогда найди меня в 7 вечера в одном из классов. Я задам тебе несколько вопросов. И если ты будешь со мной честен, мы договоримся, как тебе остаться среди призраков. Если не явишься или солжешь мне, не взыщи, на эктоплазму пущу. Мои условия ясны, вполне, ваши темне. Тогда Алекс взмахом руки снял ловушку, пошел вон отсюда, и чтобы до 7 вечера ни я, ни другие ученики тебя не видели, не слышали и не ощущали. Как прикажете. И осчастливленный дух мигом ретировался с места событий. Штейнбах убрал посох, повернулся к остолбеневшим шестикурсникам, тяжко вздохнул. «Я надеюсь, мне вам не надо намекать, что об этом не должны знать лишние люди». Глава 7. Ручная нечисть. Ровно после 7-го удара колокола в часовой башне, в пустующий класс на 6-м этаже влетел необычайно тихий и смирный школьный полтергейст. Его уже ждали. Алекс раскинулся в мягком и удобном учительском кресле, закинув ноги на бывший преподавательский стол, и наслаждался одиночеством. Прислоненный к тому же столу посох и удерживаемый руками магочеловеческий череп филактерия свидетельствовали, что настроен шестикурсник очень и очень серьезно. «Бедный Йорик», глядя прямо в сапфирные глаза черепа, объявил Алекс. «Я знал его, Пивс. Человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик. Прямо как ты. Помилуйте, ваше темнейшество». Полтергейст в кои-то веки вел себя как полагает духу, спокойно, вежливо и без излишних кривляний. Старый Пивс не мог знать, что вы, чернокнижник, юный господин. Ты прекрасно знаешь, Пивс, что я, согласно традиции наследования, мастер тьмы. И знаешь, что просто так отпустить тебя не могу. Штейнбах положил череп на стол, глазницами в сторону полтергейста. Но мы можем договориться. Ответишь на мои вопросы, отпущу с условным прощением. Спрашивайте, ваше темнейшество. Вопрос номер раз. Ты действительно полтергейст или ты обычный дух, проклятый шутовской петлей? В любом случае, тебе действительно нравятся проказы и подколки, проклятый? Нет, господин, не нравится. Кто наслал чары? Леди Пуффендуй, когда я, будучи хранителем замка, не очень удачно высказался в адрес ее интриг с Салазаром Слизерином. Мне казалось, что мои слова похожи на смешную шутку. За это меня лишили тела и обратили в проказливого духа. Учитывая, что череп приводит тебя в норму, проклятие снимается большим числом темной энергии. Да, ваше темнейшество, если я сниму с тебя эти чары, что будет? Отвечать прямо, честно и без обмана. Приказываю именем тьмы. Я снова стану хранителем замка. Буду оберегать его от посягательств врагов, управлять прочими домовиками, системами защиты замка. То есть станешь, по сути, управляющим во всем, что касается замка и низшей прислуги. Да, ваше темнейшество. Назови мне формулу, которой тебя прокляли. Тернирим гравис йокус курайн хаас кво демерси тенебрис. Обрати серьезность в шутку, заботу в жестокость, порядок в хаос. Перевел для себя Алекс. Получается, ты отзеркаленный дух. Любопытно. Но, думаю, мне по силам обернуть все обратно. Если, конечно, ты сам этого захочешь. Хочу, мессир. Если я это сделаю, пообещаешь, что прислушаешься к любому моему слову. Это будет не подчинение и не рабство, но сотрудничество равного с равным. Если ваше темнейшество меня расколдует, я обещаю прислушиваться к вашим словам для защиты замка и поддержания его в порядке. А теперь скажи мне, что, за почти что 1000 лет никто, кроме меня, не попытался выяснить, что из себя представляет школьный барабашка. И до сих пор никто не вкурил, как снять столь примитивное проклятие, как петля шута. Пытались, сир. Обиженно надулся призрак. Но когда старый Пивс рассказывал директорам эту историю, ему либо не верили, либо наоборот, верили и отсылали подальше, не желая выпускать из своих рук бразды правления замком. Считай, что мы договорились. Чернокнижник взялся за посох. Иди сюда, дух. Настало время этому замку обрести своего хранителя. Пивс обрадованно осматривал новый призрачный фраг, что заменил его прежний шутовской наряд. В руках у бывшего полтергейста была трость, смутно напоминающая здорово уменьшившийся посох чернокнижника. Да и сам недавний шут здорово изменился, выпрямился, стал серьезнее, да и вообще стал больше похож на призрака человека, чем на сгорбленного карлика с улыбкой через весь рот. «Не королевский наряд, ты уж извиняй», — смутился Алекс, разглядывая перерожденного духа. «Но, как по мне, строгий фраг тебе идет больше, да и атмосфере соответствует. Благодарю, ваше темнейшество», — призрак поклонился. «Покорнейше благодарю. Служи с честью, дух-хранитель». Алекс оперся на посох, чуть пошатнулся. Быстрый, но крайне энергоемкий ритуал высосал из него слишком много сил. «Чего-то желаете, милорд. Штейнбах задумался. Он только теперь понял до конца, сколь огромную власть он обрел над замком, домовиками и прочей ручной нечистью. Перебить волю духохранителя могут лишь прямые наследники основателей замка. Но наследники, насколько ему известно, мертвые или недостойны, а дух по имени Пивс ему теперь обязан до конца времен. Но такую власть тот же директор постарается оспорить любыми средствами. Значит, есть несколько соображений, которые могут помочь нам укрепить свою власть над замком и вернуть ему величие. Чернокнижник прикрыл глаза. Я прошел по замку, мне он нравится. И, поскольку я здесь минимум на 2 года, то надо сделать его соответствующим гордому названию школы волшебства, не так ли, Пивс? Верно, ваше темнейшество. Называй меня Алекс или Герштейнбах, если можно. Как скажете, Герштейнбах. Во-первых, мне кажется, что директору ни к чему знать, что ты обрел прежнее здравомыслие. Не мог бы подговорить пару-тройку духов помельче периодически устраивать шалости вместо тебя? С удовольствием, сир. Во-вторых, поговори со всеми призраками, духами, портретами и другими сущностями. Если где-то не хватает возможности и требуется помощь чернокнижника, скажи мне, есть ли кто-то, кому я могу оказать милость? Духи гостиных факультетов, миссир, склонился Пивс. Подробнее. Почти безголовый Ник, дух Гриффиндора, искренне желает лишиться головы до конца. Кровавый барон, дух Слизерина, хоть он никогда этого прямо не скажет, страдает от цепей и муки раскаяния за убийство. Елена Когтевран, она же, серая дама, мучается из-за того, что предала наследие матери. Это то, что я знаю сейчас, миссир. Еще знаю, что Плакса Миртл, дух, прикованный к туалету, где ее лишили жизни 50 лет назад, мечтает о том, чтобы уйти на покой. Но пока больше ничего. Выясни побольше обо всех ситуациях, где может помочь моя магия, и расскажи, как представится возможность. Хорошо, миссир, тогда не смею тебя задерживать. Пивс почтенно поклонился и, пройдя сквозь стену, исчез. Алекс поднялся с места. Да уж, похоже, отпуск откладывается. За такой барыш, как контроль над замком Хогвартс, нужно бороться и не жалеть на это дело сил. Источник здесь огромный, магия буквально пронизывает все вокруг. Идеальная цитадель для чародеев, в которой могут учиться, жить, работать и заниматься исследованиями сотни, если не тысячи волшебников. Вот только пользуются этим источником, дай тьма, на 1%. Вот он и начинает потихоньку угасать, а не развиваться. Ну ничего, это ненадолго. По крайней мере, не в эти 2 года. Штейнбах без лишней скромности зачерпнул крошечную долю этого могущества, позволил магии напитать усталую душу, и уже через несколько минут шел, насвистывая веселую песенку, в сторону башни Гриффиндора. Прошло 2 недели. За это время Алекс успел познакомиться буквально со всеми своими новыми учителями, после чего задумался о тщетности бытия. Защиту от темных искусств ведет оборотень, который спалился уже на первом занятии. Только-только минувшее полнолуние оставило в душе профессора Люпина внушительный заряд энергии зверя, из-за чего учитель очень сильно страдал. Вот только чего он эту энергию в ту же ночь в запретном лесу не выпустил, Алекс понял не сразу. Вернее, не понимал до тех пор, пока не наведался в теплице и не обнаружил усеянную аконитом грядку. После 2-го занятия по защите, Штейнбах задержался. «Алекс», — удивился Люпин, глядя на шестикурсника, — «что-то не так, вам что-то не ясно?» «Не ясно, сэр», — криво улыбнулся ученик. Убедившись, что никто их не подслушивает, он взмахом руки наложил чары от прослушивания. «Мне не ясно, какого черта вы над собой издеваетесь?» «Что?» — сделал вид, что не понял, Люпин. «Издевательство», — взглянул в глаза оборотню чернокнижник. «Травить оборотня волчьим противоядием, когда есть такое удобное место для выпуска энергии, как запретный лес, как вы узнали?» — сглотнул учитель. «Я не идиот, в отличие от большинства», — немец криво усмехнулся. «Ну так что, скажете, на кой черт вы себя убиваете? Вам не понять, Штейнбах?» Люпин выглядел жалко. «Каждое полнолуние обращаться в жуткого монстра. Я боюсь того, что однажды кто-то встанет у меня на пути, а противоядие позволяет мне сохранять разум, сознание. Поэтому я и лежу у себя дома в лунные ночи, как самый обычный волк с человеческим разумом. Вы издеваетесь над своей природой, профессор», — с презрением взглянул на него чернокнижник. «Вы — трус, который боится самого себя, Штейнбах. Скажете, что я не прав. Ну, стали вы оборотнем в малолетнем возрасте. Вам же под 30-ник всего, а выглядите старше пирамид. Алекс, прекратите. Прекращу после того, как вы поймете, что грабите самого себя. Алекс ударил кулаком по столу. Дамблдор. В задницу Дамблдора. Взорвался чернокнижник. Да, проклятие ликантропии не снимается. Так научитесь жить с ним, а не утешайте тело и душу тем, какой вы несчастный и забитый жизнью. Зверь, не приговор, а всего лишь отражение души. Смиритесь уже с ним, наконец. Но, вы грабите себя, Римус. Продолжал Алекс без всякой жалости. Загоняете своего зверя в клетку, которой не существует и существовать не может. В полнолуние вы вновь напитаетесь энергией луны. И в следующее. И так до конца своей многовековой жизни. Если вы не будете выпускать эту энергию сами, а будете лишь скапливать ее, рано или поздно внутренний волк сведет вас с ума. Профессор, откуда вам знать? Вы не первый оборотень, с которым я встречаюсь. Алекс отвернулся и пошел на выход. Но первый, которому еще не поздно принять себя настоящего и тем самым спасти себя будущего от власти зверя. Сивый тому пример. И вышел, оставив опечаленного Люпина в одиночестве. За прошедшие 14 дней он успел набрать большую популярность среди учеников, хотя некоторые и косились в сторону ходячей энциклопедии с неприязнью. Такими были, например, Малфой, которого Алекс публично унизил в поезде, и Гринджер. Гермиона всерьез дулась на чернокнижника, плакала ее слава умнейшего ученика Хогвартса. Постепенно все больше и больше народу стремилось отловить Штейнбаха в коридорах, классах, в гостиной факультета. Кто-то даже пытался достать его в спальне для шестикурсников, но уж этот рубеж обороны личной жизни немца врагам не дался. Защитные чары сначала просто не пускали никого, затем, когда появились наглецы, что барабанили в дверь до победного конца, начали отшвыривать любопытствующих гриффиндорцев. Затем, еще и лупить небольшим заклятием шокера. Попытка каких-то четверокурсников пожаловаться на это МакГонагаллу была удавлена в зародыше. Штейнбах элементарно сказал, что ему мешают заниматься, и гнев озлобленной железной леди Гриффиндора пришелся уже на головы доносчиков. С тех пор наплыв настырных личностей, конечно, поубавился, но так и не иссяк до конца. Еще Алекс начал замечать, что длительный контакт с Элизабет Маккина на учебе и в свободное время постепенно перерастает из положения просто знакомые в добрые друзья. Она была единственной, кому можно было заходить в комнату чернокнижника в любое время, и чары ее не трогали. Вообще, впервые попав в преобразившуюся спальню, Элис сперва вздрогнула. Комната, огражденная ото всего мира непробиваемыми щитовыми чарами и блокаторами магических полей, внутри буквально дышала тьмой. В ней реально было холоднее, чем во всем остальном замке. Еще из пяти кроватей осталась всего одна, отодвинутая в ближний слева изгиб стены. Зато появился большой письменный стол из какого-то темного дерева, стоящий посреди комнаты, и стул, больше похожий на резной черный трон. Справа от входа, камин, в котором плясало бездымное магическое пламя и у которого стоял маленький журнальный столик, два мягких кресла и небольшая софа с подушками. На стенах, несколько стягов с изображением 13-лучевой звезды, точно такой же, что была на перстне Алекса. За большим письменным столом, тоже вдоль стен, разместились еще несколько столов, но уже рабочих. Каменный столик, такой, как в классе зельеварения, на котором стоит в специальном зажиме пока еще пустой котел. Рядом с ним, небольшой верстачок для работы с рунными камнями и еще какой-то совсем странный стол, сплошь испещренный рунами, но Алекс отказался говорить, для чего ему этот столик. Сказал профессиональный секрет. Поначалу девушка побаивалась оставаться с немцем наедине, будучи в обычной школьной жизни простым подростком, пусть и с несколько пренебрежительным отношением к отдельным профессорам. В своей комнате Алекс являл себя настоящего, непростого шестикурсника Хогвартса, который боится учителей, экзаменов и осуждения со стороны семей, друзей и однокурсников, а взрослого, опытного мастера темных искусств с большой буквы. Он подолгу мог молчать, глядя в пустоту, когда ворон по кличке Шеллу приносил ему письма, мог беседовать с черепом или с собственным фамильяром, не обращая внимания на гостью, а мог просто послать все к чертям, уйти на несколько минут и вернуться с бутылкой красного вина, корзинкой фруктов и парой плиток шоколада, после чего пригласить девушку посидеть с ним у камина. В такие моменты он иногда рассказывал о своей прежней жизни, больше похожей на жизнь каторжника или Аврора. Но ведь Элис это нравилось. Она слушала его, словно зачарованная, не спрашивая ничего, если видела, что та или иная тема ее новому другу неприятна, и расспрашивая про все и вся, если видела, что тема обсуждения доставляет Алексу удовольствие и, видимо, навевает какие-то немногочисленные светлые воспоминания. Вообще, они с Алис столько общались, что по замку даже поползли слухи, будто дочь беглого узника решила пойти по стопам отца и приворожила иностранца. После того, как Алис это услышала, чернокнижнику сперва пришлось несколько часов ее успокаивать и отпаивать теплым чаем с шоколадками, а затем в довольно ультимативном тоне побеседовать со сплетницами. Кому-то пригрозить раскрытием некоторых секретов об их семьях, кому-то просто объяснить, что он или она не правы, кому-то и вовсе не повезло попасть немцу под горячую руку, и они уехали в госпиталь на пару дней. Зато сплетни быстро сошли на нет. А еще за 2 недели Пивс выполнил свои обязательства и явился пред ясные очи господина чернокнижника, стоило тому остаться в одиночестве вне гостиной факультета. «Я собрал всю информацию, мессир, говори. Помимо означенных проблем с привидениями факультетов из Плаксы и Миртл, есть еще несколько магических аномалий в лесу, на астрономической башне небольшая аномалия, что побуждает похоть, а также сильная темная энергия, пробивающаяся из комнаты так и сяк. Что за место? Это выручай комната, Герштейнбах. Она может принимать практически любой облик. А много человек знает об этой комнате?» — насторожился Алекс. «Нет, сир, знают 7 или 8 человек. Да и в придачу можно сделать так, чтобы никто не мог туда попасть, пока вы внутри. Проведешь меня в эту комнату, отчего не провести, ваше темнейшество?» — поклонился призрак. «Следуйте за мной, вау», — кратко оценил Штейнбах, осматривая здоровенный зал, пока что пустой, но готовый выполнить все, что пожелает посетитель. «Слушай, Пивс, а есть что-нибудь, чего эта комната не может?» «Она не может создавать пищу, сир, а также не может создавать живых существ». «Ага», — Алекс прикрыл глаза. «А если я, например, попрошу эту комнату создать мне новый проход на кухню или в чьи-то апартаменты?» «На кухню, наверное, может», — задумался Пивс. К удивлению Алекса, в стене тут же появилась аккуратная деревянная дверь. «Да, определенно может. А вот в другие места, думаю, сир, в места, не огороженные защитными заклинаниями, попасть не проблема. Но вот в кабинет директора уже нельзя. Любопытное местечко, Пивс. Спасибо, дорогой. Рад служить, сир». Призрак свалил из волшебной комнаты, а Алекс оглядел помещение. Мысль, и тут же посреди комнаты возник здоровенный бассейн. Еще одна, бассейн исчез, а на его месте появились различные тренажеры. Еще одна, вместо тренажеров уже копия библиотеки Хогвартса. Любопытно. В любом случае, комната была принята в эксплуатацию. А вот на обширную коллекцию книг он собирался взглянуть еще и более привычным образом, сквозь полупрозрачную стену рунного круга при проведении ритуала поглощения сущности знаний. Даже если ничего нового для себя не почерпнет, что едва ли, ведь всего знать нельзя, то хотя бы освежит знания. Но это будет позже, когда будет готов специальный раствор для нанесения необходимых рун. А пока что, покажи мне то, что излучает темную магию внутри тебя. Кажется, он это пожелание даже проговорил вслух. Комната потемнела, все нагромождения книг исчезли, явив вместо себя лишь небольшой бюст какого-то волшебника, на лбу которого располагалось. «Нихера себе!» — присвистнул чернокнижник. Перед его глазами была потерянная много сотен лет назад диадема Коктеврон. Точно такая же, как та, что изображена на мозаичном панно в одном из залов Хогвартса, посвященному основателям. Шедевр гоблинской ювелирной промышленности. Давным-давно утраченный. Легендарный артефакт. А еще, филактерия, от которой вдохнула смутно знакомой энергией. Прощупав магическое поле, исходящее от диадемы, Алекс задумался, где он чувствовал похожую энергию. Вот сегодня же ощущал, в кабинете у Снейпа, когда потрошил Лукатруса. Нет, не то, когда общался с кровавым бароном, пытаясь выяснить у него подробности случившегося с ним несчастья. Тоже нет. Обед? Да, точно, на обеде. Но у кого? Мозг усиленно работал, просматривая образы и лица школьников, с которыми он общался сегодня, и вдруг словно кто-то щелкнул выключателем. «Есть», — он вспомнил. Надев перчатки из драконьей кожи и осторожно упаковав опасный груз в сумку, Алекс оскалился. «Ладно, мистер Поттер, мы с вами сегодня еще побеседуем об уважении к артефактам древности». Глава 8. Размышления о магии и не только. Когда Алекс зашел в гостиную Гриффиндора, многие вздрогнули. Пламя в каминах несколько утихло, осев крошечными язычками на поленцах. В комнате как будто разом похолодало, словно за окном сейчас была не ранняя осень, а как минимум, суровая скандинавская зима с метелями. Чернокнижник был зол, путы темной магии, напитанные как энергией Крестража, так и его собственными мрачными мыслями, охватили общий зал так сильно, что сок в чашках, стоявших на одном из столов, покрылся тонкой коркой льда. Разговоры в гостиной, и без того не слишком активные, совсем смолкли. Абсолютная тишина длилась еще 5 минут после того, как Штейнбах скрылся в своей комнате, а Морок спал с оцепеневших гриффиндорцев. Судя по лицам многих, они считали, что только что лично встретились с новым темным лордом, хотя даже и не догадывались, насколько они близки к истине. Впрочем, нет, встреча с темным лордом для многих была бы предпочтительнее. Нет, конечно, все привыкли, что иногда от немца расходятся волны темной магии, однажды на этом фоне даже вспыхнула короткая перепалка между Уизли и Поттером, но, при всем прочем, именно темным магом шестикурсник точно не был, а тут такое, кто-нибудь позовите Маккинон, пролепетала какая-то блондинка с третьего курса, пусть успокоит его, а то будто дементор прошел. Алекс сидел за столом в своей комнате, невидящим взором глядя на череп, который теперь венчала диадема Кандиды Коктевран. Выходило, кстати, очень даже ничего, но, на самом деле, это было нужно для другого дела. Филактерия в черепе была сделана на жадной основе и тянула тьму отовсюду, откуда могла ее получить, и что не было собственностью хозяина. Крестраж, а теперь Алекс был уверен, что проклятие в украшении, это именно обломок души, был очень темной штукой. Если бы филактерия могла говорить, череп сейчас бы пел от радости. Впрочем, оставалось недолго. Еще пара часов, и филактерия закончит вытягивать крестраж, оставив легендарное украшение не только без повреждений, но и с теми самыми чарами, которые нанесла на нее леди Коктевран. Штейнбах же думал над извечными русскими вопросами. Кто виноват, и что делать? Был, конечно, еще и третий вопрос. Что делать с диадемой, отдать Флитвику или подарить Элис? Но пока рано было об этом думать.